Глава 19. Теперь вернемся к Весети, чей хутор они ограбили. Удержав сыновей от погони и прочих скоропалительных действий, он отправился искать конунга Свейна, рассказать ему, что произошло. Конунг посоветовал ему до поры до времени ничего не предпринимать. «Я пошлю весть ярлу Харальду Колпаку», — сказал он, «и узнаю, не заплатит ли он Вергельд, который тебя удовлетворит, за поступок своих сыновей». Примечание. Вергельд, то есть виру, компенсацию ущерба. Конец примечания. «И я советую тебе взять такой откуп». Весети отправился домой, а конунг Свейн послал людей вызвать ярла Харальда, который явился к своему конунгу. Конунг поведал ему о том, что сотворили его сыновья во владениях Весети, и просил заплатить возмещение ущерба с тем, чтобы сохранить мир в стране. Ярл ответил: «Я ничего от этого набега не выиграл, ничего не взял себе. Почему же я должен возмещать убытки от их поступка, даже если правда, что юноши взяли нескольких коров или овец, чтобы прокормиться?» Конунг сказал: «Ну, тогда можешь отправляться домой. Ты знаешь мое пожелание, и принимай то решение, которое лучше сбережет остаток твоих лет и твое имущество в столкновении с Весети и его сыновьями». Ярл же ответствовал, что не боится Весети и его сыновей, после чего уехал к себе домой. Когда Весети и его сыновья узнали о разговоре, состоявшемся между конунгом и Харальдом, они снарядили 3 корабля и 240 человек, лучших, каких могли подыскать, после чего поплыли в Сьёланд. Они разграбили 3 лучших хозяйства ярла Харальда и вернулись во свояси. Когда об этих грабежах узнал ярл Харальд, он послал людей к конунгу Свейну с просьбой рассудить их с Весети по его конунга разумению. Конунг Свейн решил: «Яр Харальд должен пенять на себя, раз не послушался моего прошлого совета. Я отказываюсь принимать решение в этой распре». Посланцы передали слова короля Харальду. Ярл произнес: «Раз конунг не хочет за нас вступаться, мы сами будем решать это дело». Ярл Харальд собрал 10 кораблей и поплыл к Борнхольму. Разорил там 3 хутора Весети, такие же богатые, как и разоренные у него самого. После чего ярл Харальд вернулся домой в добром расположении духа.